Глава 5. 10 минутами ранее. Кони. Анатолий Федорович сидел в машине. Совсем рядом возвышался дом Апраксиных. Адвокат смотрел на белеющее в темноте старинное здание и в 100-тысячный раз корил самого себя. Хотел помочь Саше, а в итоге подставил. Идиот. Напыщенный индюк. Злясь на себя, он сжал кулаки. Казалось бы, после того, как расстались с Александрой, прошел не один час и даже не два. Эмоции должны были утихнуть. Но нет. Злость и вина раздирали душу практикующего юриста. Не давали покоя. На самом деле, Ко не знал, почему так происходит. Он ведь изначально сомневался в невиновности Ольги Павловны. И все же, желая одержать очередную громкую победу, солгал. Не кому-то, а себе. А после уверовал в собственную ложь. И вот результат. Графиня психически нездорова. Почему раньше не заметил? Скорее всего, она сидит на убойных препаратах. Это не оправдание. При желании мог бы догадаться. Я просто не хотел видеть. Тяжело дыша, мужчина прижался затылком к подголовнику водительского кресла. Смежил веки. Юрист понимал, на предстоящей встрече он просто обязан сохранять хладнокровие. Увы, привычные методы привести мысли в порядок помогали слабо. Что мешает использовать дар на себе? Ничего. Отчего раньше не вспомнил? Да потому что самодовольный болван, раздраженно подумал менталист. Вдох-выдох. Сила сорвалась с пальцев Кони, мерцающим вихрем закружилась вокруг его головы, остужая разум, успокаивая. Покровитель Александры очень сильный менталист. Через мою защиту другому не пробиться. Еще и энергию от блока на меня же направил. Изощренное у него чувство юмора. Лови сам, что другим приготовил. Досталось крепко. Анатолий Федорович машинально прикоснулся к виску. Для чего захотел встретиться? Кто он? Архимаг Фролов? Обратная волна вполне в его вкусе. Тот старик давно от дел удалился. Ходят слухи, что здоровьем совсем слаб. Нет, это кто-то другой. Может, Родиков? Маловероятно. Игорь Анатольевич – ученый до мозга костей. Силен, но рассеян. Очки на столе найти не в состоянии. Куда уж тут за власть бороться? Кто же это? Нет смысла гадать. Через несколько минут узнаю. Вытянув руку, аристократ повернул ключ в зажигании. Урчащий двигатель затих. Покинув салон автомобиля, Кони остановился у теплого капота. Снег крупными хлопьями падал на голову и плечи мужчины. Засунув руки в карманы, Анатолий невидяще смотрел на особняк. Кем бы ни был этот менталист, он знает о ненависти серебряной ведьмы к императору и помогает ей решать проблемы с правоохранительными органами. Боюсь, покровитель Александра из тех аристократов, что недовольны новым государем. Девочка еще не понимает, во что может влипнуть. На троне тот, кто должен быть. Революция не улучшит положение дел в России. Напротив, все станет гораздо хуже. Дворянин расправил плечи. Пусть невольно, но я крупно подставил 18-летнюю девушку. Ее ждут серьезные неприятности. Оставлять юную главу рода один на один с проблемами – подлость. Будет она со мной или нет, больше не имеет значения. На кону не ее благосклонность, а моя честь. Если отойду в сторону, перестану себя уважать. Приняв решение, юрист глянул на наручные часы. Без 3:10. Уверенной походкой он направился к особняку. Взбежав по ступеням на террасу, подошел к двери. Взявшись за ручку, дернул створку на себя. Та не шелохнулась. Мужчина повторил попытку. Ничего не изменилось. «Прежде боярышня не запиралась», — удивленно отметил Анатолий Федорович. «Что изменилось? Боится? Вряд ли. Не желает, чтобы ее покровителя случайно увидели посторонние? А вот это вполне вероятно». Кони взялся за молоточек, громко постучал. Двери ему открыли практически сразу. «Добрый вечер, мы вас ждем», — вежливо поздоровалась хозяйка дома и отошла в сторону, пропуская гостя. «Мы ждем? Значит, этот уже здесь», — молниеносно сделал вывод юрист. «Ни других машин, ни даже следов от колес на снегу вроде нет. Следовательно, менталист пришел порталом. Он еще и некромант?» Привычно, не дав вырваться словам наружу, Анатолий Федорович приложился к пальчикам боярышни. «Здравствуйте, Александра!» Любезно поздоровавшись, он заметил, как характерно припухли веки у девушки. Насторожившись, встревоженно спросил. «Вы чем-то расстроены?» А про себя сердито добавил. «Не иначе этот гад до слез довел». «Не тревожьтесь, все в порядке», — поспешила успокоить боярышня, поглаживая лопоухого зверька. «Расспрашивать сейчас не стоит. Пусть считает, что поверил». Обаятельно улыбнувшись, аристократ сделал вид, что изучает животное в руках главы рода Апраксиных. «Необычный у боярышни питомец. Еще и с собой постоянно носит. Настолько дорожит? Давно хотел спросить, это же длинноухий тушканчик? Верно, с небольшой заминкой ответила Александра. Анатолий Федорович, если желаете, можете снять пальто и пойдемте на кухню, вас там ждут. Серьезная встреча не в кабинете, не в гостиной, а на кухне? Он настолько презирает общепринятые правила? Мало того, что революционер, так еще и нигилист? Ведьмочка, с кем же ты связалась? Не показывая эмоций, Анатолий Федорович скинул верхнюю одежду, положив пальто на диванчик, помедлил несколько мгновений и пошел следом за девушкой. Сейчас он как никогда был собран и абсолютно уверен, что готов к любому повороту событий. «Прошу», — Александра широким жестом предложила гостю первым зайти на кухню. Поблагодарив хозяйку, Конни вошел в уже хорошо знакомое помещение. Покровитель серебряной ведьмы обнаружился сразу же. Высокий, статный мужчина в черной форме стоял спиной к входу и смотрел в темноту за окном. «Он однозначно знает, что я уже здесь. Почему не оборачивается? Решил со мной поиграть? Выдержать паузу, а после посмотреть, как отреагирую на его лицо?» Аристократ мысленно поморщился. «Уж точно не удивлюсь. Таких здоровенных менталистов-некромантов среди моих знакомых нет». Из предосторожности, желая удостовериться, что перед ним некачественный фантом или мощная иллюзия, Кони незаметно скинул с пальцев сканирующую технику. Через мгновение получил ответ «Живой человек». «Ваш настрой и проявленная сейчас предусмотрительность мне импонируют, Анатолий Федорович. Приятно в очередной раз убедиться, что моя супруга умеет разбираться в людях», сообщил революционер-нигилист, и с грацией хищника повернулся. Все предположения и выводы Анатолия Федоровича мгновенно разбились вдребезги. Потеряв дар речи, он потрясенно смотрел на стоящего перед ним императора. Осознав, что челюсть сама собой поползла вниз, дворянин с усилием закрыл рот. Быстро облизнув пересохшие губы, неверяще уточнил. «Ваше Величество?» Самодержец усмехнулся и едва заметно кивнул. Все еще не в силах прийти в себя, Кони заторможенно наблюдал за тем, как к Рюриковичу подошла Александра. Государь нежно ей улыбнулся, заботливо убрал за ухо выпавший из прически локон. Он упомянул супругу. «Саша, жена императора?» От потрясения челюсть мужчины снова отвисла. Но на сей раз он этого даже не заметил. Вот бедолага-то. Я с сочувствием смотрела на шокированного адвоката. Наконец тот отмер. С очевидным усилием закрыл рот, оперся ладонью о раковину. «Дорогая, ты останешься или предпочтешь выйти?» Неожиданно уточнил самодержец. Заметив мой вопросительный взгляд, невозмутимо сообщил. «Господин Кони сейчас обнажит грудь». Я что-то пропустила? Быстро обернулась. Все еще бледный мужчина стоял в прежней позе. Так, галстук на месте, пуговицы на рубашке застегнуты. Бесплатный стриптиз определенно не входит в ближайшие планы Анатолия Федоровича. Но Дима не стал бы сейчас бросать слова на ветер. Решил таким вот образом рассказать и мне, и юристу о том, что сейчас произойдет? Значит, будет не лишним вновь подыграть мужу. Хочется верить, в этот раз обойдется без потрясений для служителя Фемиды. «Обнажит грудь?» — повторила я удивленным эхом и повернулась к государю. «Для чего это нужно?» Словно кроме нас на кухне никого нет, император России приобнял меня. «Любимая, твой юрист уже обладает конфиденциальной информацией, касающейся членов императорского рода. Дальше ее будет еще больше. В целях безопасности я поставлю на господина Кони печать молчания. Для этого ему придется расстегнуть рубашку». «Что за печать такая? Ее больно ставить? А какие последствия?» «Расспросить Диму?» «Нет, не стоит. Кони наверняка знает, о чем идет речь, а я распишусь в полном невежестве. Позже узнаю». Не пытаясь уклониться от объятий супруга, я поглаживала лопоухого зверька. «У Анатолия Федоровича есть возможность отказаться?» — негромко спросила я о важном. «Безусловно». В голосе Рюриковича появились металлические нотки. «В этом случае господина Кони придется изолировать, ориентировочно до того момента, как наш с тобой брак перестанет быть государственной тайной. Точнее, назвать срок сейчас сложно. Разумеется, он сразу же лишится возможности представлять интересы члена императорской семьи». «Да уж». Я глянула на адвоката. Тот стоял на вытяжку, а на лице решимость. Но догадаться, какой выбор сделал мужчина, увы, не смогла. Тем временем государь убрал руку с моей талии и властно спросил у адвоката. «Готовы ли вы, нетитулованный дворянин Анатолий Федорович Кони, служить верой и правдой императорскому роду Рюриковичей. Аристократ поклонился в пояс, а выпрямившись, уверенно заявил. «Почту за честь, Ваше Величество!» Выдержав короткую паузу, обратился ко мне. «Александра Петровна, позволите попросить вас о личном одолжении?» «Слушаю вас. Я замерла, даже не предполагая, чего ожидать». Анатолий Федорович смущенно улыбнулся и внезапно попросил. «Вы не могли бы оставить нас с государем наедине?» И в эту же секунду в моей голове прозвучал голос Або. «Некромант рекомендует согласиться. Поясняю, процедура наложения печати молчания крайне болезненна. По всей видимости, Кони не желает, чтобы ты видела его мучения». «Кобздец». Сердце в груди учащенно забилось. Старательно контролируя эмоции, я величественно кивнула и покинула кухню. Как только вышла в холл, зверек перебрался ко мне на плечо. Направляясь к диванчику, раздраженно спросила Або. «Дима же сам умеет мысленно общаться. Почему передал через тебя?» Сев рядом с пальто адвоката, я обняла себя за плечи. «У него подобного опыта пока ничтожно мало», — напомнила высшая сущность. «Предположу, что некромант боялся ненароком причинить тебе боль». «Понятно», — покивав головой, мрачно спросила. «Объясни, для чего подобный садизм? Неужели нельзя хоть как-то эту печать обезболить?» «Нет, печать молчания — это последовательное впаивание в тело множества рун. Затрагиваются все нервные окончания. Если использовать обезболивание, то вместо верного помощника получишь безмозглого идиота». «Уф». Переживая за юриста, я нервно потерла ладони друг от друга. Глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Почему нельзя было просто взять с кони клятву? К чему такие сложности?» «Как и любые другие одаренные, менталисты способны давать магические обеты. Но вот верить им или нет – большой вопрос», – огорошил Або и пояснил. «Одаренные с ментальными способностями могут обходить любые клятвы, кроме печати молчания». Озадаченно хмыкнув, я отчего-то вспомнила о графине Троекуровой. «А в суде от менталистов требуют клятву говорить только правду?» «Нет. Также их не проверяют на артефактах правды. Бессмысленно». Пальто Анатолия Федоровича сползло с подлокотника. Встав, я аккуратно положила верхнюю одежду мужчины на прежнее место. Пройдясь по холлу, переставила вазочку на столике. «Або, скажи, чем отличается печать молчания от магической клятвы?» «В основном последствиями. После активации печати разум Кони будет полностью открыт для некроманта, а после смерти адвоката его душа растворится без следа. Это один из элементов безопасности. Раз нет духа, то и призвать его невозможно. С клятвой проще, нарушил, понес наказание. Мера ответственности вплоть до физической гибели тела. Но душа в любом случае отправляется на перерождение. А снять печать можно? Ну, когда необходимость сохранять тайну отпадет?» «Технически, да. Но на практике этого не делают. Тебе не стоит жалеть юриста. Он принял осознанное решение. Выгода, которую может получить в этой жизни, для него гораздо более привлекательна, чем вероятность когда-нибудь родиться вновь. Не исключено, что и не человеком. У высших сил своеобразное чувство юмора». Ушастик замолчал, а через несколько минут предложил. «Иди на кухню, некромант зовет». За 5 минут до этого. Дмитрий. Нанеся последний символ, Рюрикович понаблюдал, как золотистое свечение впитывается в кожу на груди мужчины. «Мы закончили», — сухо бросил государь и сел за кухонный стол. Украдкой смахнув пот со лба, измученный болью адвокат начал застегивать пуговицы. Получалось плохо. Пальцы дрожали, не слушались. Вглядываясь во тьму за окном, Дмитрий прокручивал в голове все то, что узнал из памяти дворянина. Император намеренно глубоко не полез в разум менталиста, взял только то, что касалось серебряной ведьмы. Кони прав, называя себя идиотом. На пустом месте подставил Сашу, да и я не лучше. Ничего же не стоило навесить на жену дополнительную защиту. Сердясь, думал некромант. Воюя с упрямыми пуговицами, Анатолий Федорович встревоженно поглядывал на самодержца. Не выдержав, начал оправдываться. «Владыка, мой разум для вас полностью открыт. Поверьте, я не желал для Александры Петровны дурного». «Знаю», — холодно бросил некромант и посмотрел на юриста. Тот уже застегнулся и пытался затянуть галстук. «Нанести физический вред Александре графиня Троекурова действительно не сможет, а вот репутационный — вполне». «Ваше Величество, я не понимаю», — признался озадаченный Кони. «Разве только...» Не договорив, он замер с рукой у шеи. «Садитесь», — не предложил, но приказал Дмитрий Иоаннович. Как только беститульный дворянин сел, невозмутимо подытожил. Ваша догадка верна. Саша носит моего ребенка. Лицо амбициозного аристократа окаменело. «Это все в корне меняет», — прошептал он на грани слышимости, помолчав, с тревогой заметил. «Государь, не мне вам говорить, что в империи неспокойно. Оптимальное решение — как можно быстрее спрятать вашу супругу подальше от людских глаз». «Нет, и это не обсуждается», — отрезал Дмитрий Иоаннович. «Жду иных предложений». Меж бровей теперь уже личного юриста императорской семьи пролегли две глубокие складки. В воздухе повисла напряженная тишина. «Або, передай Саше, что я прошу ее вернуться», — мысленно распорядился некромант. Спустя несколько минут в кухню тихо вошла хозяйка дома. Лопоухий тушканчик уже так привычно сидел у нее на плече. Усевшись за стол, серебряная ведьма обвела взглядом молчаливых мужчин и ровным тоном поинтересовалась. «Что у нас плохого?» «Нет ничего такого, что нельзя решить», — невозмутимо ответил Рюрикович. Спрятав правую ладошку девушки меж своих, прикрыл веки. Откликаясь на силу императора, обручальное кольцо потеплело. Создав и активировав новый защитный контур, император России сообщил. «Дорогая, несанкционированных заборов крови у тебя больше не будет». «Хорошая новость. И от комаров поможет?» Саша мило улыбнулась. «Плутовка. Одновременно разряжает гнетущую атмосферу и дает понять юристу, что ненависти ко мне не испытывает», — моментально догадался Дмитрий. Делая вид, что не замечает изучающий взгляд кони, государь озорно подмигнул супруге. «По логике, должно работать и против насекомых. Сейчас не проверить, зима на дворе. Как тепло настанет, тогда и выясним. Знаю я одно место, где эти кровососы лютуют». Многозначительно пошевелив бровями, некромант коснулся губами пальцев возлюбленной. «Нет уж, к таким кровососам без меня!» Александра негромко рассмеялась. «Прямо сейчас схватить ее в охапку и утащить куда подальше!» Жгучее желание защитить любимую полыхнуло в разуме мужчины. Погасив эмоции на корню, Дима про себя горько хмыкнул. Размечтался. Жена категорически не желает уезжать, а брак без взаимного уважения — полная хрень. Отпустив руку супруги, император пристально посмотрел на юриста. Тот поспешно отвел глаза. Выводы он сделал. Конечно, вскользь при случае поинтересуется у Саши. Но это уже не столь важно. Главное, уже знает. Вражды меж венценосными супругами нет. «Анатолий Федорович, пока вы думаете о Троекуровой...» Дмитрий перешел на деловой тон. «Введу в курс других насущных проблем. Имеются обоснованные подозрения, что человек, который настраивает дворянство против действующей власти, постарается привлечь на свою сторону серебряную ведьму. В ближайшие 2 месяца вам предстоит сопровождать Александру на все встречи. Слушайте, смотрите, анализируйте. Если возникают хоть малейшие подозрения, сразу же сообщайте мне. Разумеется, ваше время будет оплачено». Внимательно слушающий адвокат встрепенулся. «Ваше Величество, не стоит!» — начал он говорить, но закончить не успел. Император оборвал его речь властным жестом, поморщился. «Прекращайте, и впредь не желаю слышать подобное. Что касается графини Троекуровой...» Дмитрий Иоаннович побарабанил пальцами по столешнице. «Необходимо срочно выяснить, действовала она по собственной инициативе или нет. Если второе, то исчезновение Ольги Павловны после обеда с серебряной ведьмой неизбежно насторожит подельников графини. Также необходимо учитывать, что допрос психически нездоровой менталистки, скорее всего, не увенчается успехом. Анатолий Федорович, у вас уже есть идеи?» «Пока нет», — с досадой признался служитель Фемиды. «Саша, что ты скажешь?» «Кажется, я придумала», — задумчиво откликнулась серебряная ведьма и поинтересовалась. «Во Владимире есть психиатрическая больница?» «Да, на Большой Нижегородской», — уверенно ответил адвокат. «Чудесно». Александра неожиданно зловеще усмехнулась.